Поскольку я уже много знал о Хелен, я нисколько не удивился, что он и его люди сделали подобное открытие. «Валяйте», — сказал я. «Мне более или менее известно, что вы можете мне сказать. Я предупреждал вас, что дело конфиденциальное, синьорина была дочерью весьма влиятельного человека, и надо соблюдать осторожность. Я отдаю себе в этом отчет, сеньор». Вид у Сарти стал еще несчастнее. «Я надеюсь, вы понимаете, что лейтенант Карлотти работает в том же направлении, что и мы, и очень скоро вот эта информация, — он похлопал по папке, — будет и у него, а точнее через 3 дня». Я вытаращился на него. «Откуда вы знаете?» «Я полагаю, вам известно, что синьорина была наркоманкой», — сказал Сарти. «Отец давал ей очень мало денег, а для покупки наркотиков ей требовались значительные суммы. В этом я вынужден сообщить вам, сеньор, что с целью достать деньги она шантажировала ряд мужчин, с которыми вступала в близкие отношения». Я вдруг подумал, а не прознал ли он о том, что очередной своей жертвой она наметила меня. «Об этом я более или менее догадывался», — сказал я. «Вы не ответили на мой вопрос. Откуда вам известно, что Карлотти...» «Простите, сеньор», — перебил меня Сарти. «Сейчас я к этому подойду. В этой папке у меня список фамилий и адресов мужчин, от которых она получала деньги. Я оставлю список, чтобы вы его изучили». Он посмотрел на меня долгим, неторопливым взглядом, от которого меня вдруг бросило в пот. Теперь я уже не сомневался, в этом списке есть и моя фамилия. «Как вы заполучили эту информацию?» — спросил я, вытаскивая пачку сигарет и предлагая ему закурить. «Нет-нет, благодарствуйте. К американским сигаретам я равнодушен», — с поклоном сказал Сарти. «С вашего позволения, он выудил из кармана итальянскую сигарету и закурил. Этот список я заполучил от сеньора Верони, частного детектива, который когда-то работал на полицию. Он берется только за особо важные дела, и его услуги стоят очень дорого. Мне иногда удавалось ему помогать, ведь наша организация гораздо крупнее. Зная, что вам эта информация нужна срочно, я обратился к нему, и он тут же предоставил мне ее из своих архивов. Вот она. Как он ее раздобыл?» — спросил я, подавшись вперед и уставившись на Сарти. «Когда синьорина появилась в Риме, ему поручили понаблюдать за ней. И пока она жила в городе, он и еще 2 его людей вели за ней круглосуточное наблюдение. Его сообщение меня потрясло. И они последовали за ней в Соренто?» — спросил я. «Нет, таких указаний они не получали. Веронии было велено следить за ней только пока она в Риме». «А кто его нанял?» Сарти грустно улыбнулся. «Этого я вам сказать не могу, сеньор. Вы, разумеется, понимаете, что уже само сообщение строго конфиденциально. Верони мой близкий друг и согласился помочь мне только потому, что я клятвенно обещал эту информацию никому не передавать». «Раз уж вы нарушили свои обещания», — нетерпеливо сказал я, — «что вам мешает сообщить мне, кто дал ему такие указания?» Сарти пожал плечами. «Ничего не мешает, сеньор. Просто он мне этого не сказал». Я откинулся назад. «Вы сказали, что через 3 дня эта информация попадет к Карлотти. Откуда вам это известно?» «Верони сам передаст ее лейтенанту. Именно я убедил его ничего не передавать, пока не истечет этот срок». «Но с чего бы ему передавать информацию Карлотти?» «Он подозревает, что синьорину убили», — скорбно сказал Сарти, «и считает своим долгом передать информацию лейтенанту. Ведь полиция помогает сыщикам только в том случае, если сыщики помогают ей. Почему же вы велели ему придержать информацию на 3 дня?» Он неловко заерзал. «Вы поймете причину, сеньор, если будете добры прочесть подготовленное мной донесение. Вы ведь мой клиент, и, вероятно, вам захочется что-нибудь предпринять. Считайте, что я выгадал для вас немного времени». Я попытался встретиться с ним взглядом, но мне это не удалось. Я погасил окурок и закурил снова, чувствовал я себя прескверно. «Моя фамилия тоже в списке, так?» — сказал я, стараясь, чтобы слова прозвучали как можно небрежнее. Сарти склонил голову. «Да, сеньор». Известно, что пополудни в день ее смерти вы ездили в Неаполь. Известно, что дважды вы заходили ночью к ней на квартиру. Известно также, что она звонила вам в офис и просила привезти какие-то материалы в Соренто, и что в разговоре с вами она назвалась миссис Дуглас Шерард. Верони прослушивал ее телефон. Я будто к месту прирос. И Верони собирается передать эту информацию Карлотте. У Сарти был такой вид, будто он сейчас расплачется. Он считает это своим долгом, сеньор. К тому же он знает, что, утаивая улики в деле об убийстве, он может крупно погореть. Ему могут пришить соучастие. И тем не менее он по-прежнему готов дать мне 3 дня отсрочки. Это я его уговорил, сеньор. Я посмотрел на него, как кролик, увидевший у себя в норе хорька. Вот, значит, как. Тут уж одной ложью не отделаешься. Если Карлотти узнает, что я Дуглас Шерард, ему даже не понадобится записка, которую я оставил для Хелен. Он займется мной вплотную, и рано или поздно я раскалюсь. Стоит только Карлотти получить донесение о Вероне, как мне крышка. Тут двух мнений быть не могло. Может, все же взгляните на донесение, сеньор, сказал Сарти. Смотреть на меня он избегал, и ему удалось напустить на себя скорбный вид, какой бывает у сочувствующего гробовщика. Потом еще поговорим. У вас, вероятно, появятся какие-нибудь указания для меня. В его последнем замечании, казалось, таится что-то зловещее, но я не понимал, что именно. «Ну что ж», — сказал я, — «если не спешите, можете подождать здесь. Дайте мне полчаса, ладно? Что за вопрос, сеньор?» — сказал он, и, вытащив из папки кипу бумаг, протянул мне. «Я не спешу». Я взял бумаги и, оставив их, прошел по коридору в коктейль-бар. Там было пусто. Воскресенье, да еще такой ранний час. Появился недовольный бармен, всем своим видом давая понять, что в такое время его лучше не беспокоить. Я заказал 2 порции чистого виски, прошел со стаканом к столику в углу и выпил. Спиртное несколько помогло, но не избавило меня от страха. Я прочитал 20 с лишним страниц аккуратно отпечатанного текста. Список насчитывал 15 фамилий. Большинство из них были мне знакомы. Возглавлял список Джузеппе Френци. Моя фамилия стояла где-то посередине. В донесении упоминались числа, когда Хелен проводила ночь с Френци, когда он заходил к ней на квартиру, когда она проводила ночь с другими мужчинами. Эти данные я пробежал быстро, а подробно остановился лишь на своих отношениях с Хелен. Сарти не лгал, говоря, что Верони и его люди не выпускали Хелен из поля зрения. Каждая моя встреча с ней была тщательно запротоколирована, зафиксированы все до единого слова, которые мы когда-либо сказали друг другу по телефону. Были там и подробности телефонных переговоров между ней и другими мужчинами. По прочтении донесения мне стало совершенно ясно, что я оказался всего лишь очередной жертвой, которую она собиралась шантажировать. 3 дня. Удастся ли мне за этот срок доказать, что Хелен убил Карло? Не благоразумнее ли пойти к Карлотте, рассказать ему всю правду и вывести его на Карло? Но пойдет ли он по этому следу? Стоит ему только выслушать мою версию, как он убедится, что убийца я. Нет. Надо придумать что-то другое. И вдруг меня поразила одна мысль. В донесении Верони ни Карло, ни Майра Сетти почему-то ни разу не упоминались. Хелен наверняка хотя бы раз звонила либо ему, либо ей. Об этом свидетельствовал нацарапанный на стене в квартире Хелен номер Майры. Тогда почему же ни Карла, ни Майры в донесении нет? Возможно, Верони записывал только разговоры Хелен с намеченными ею жертвами, но она ведь, как пить дать, хоть раз досказала Карлу или Майре по телефону что-то такое, что стоило занести в этот доклад. Я просидел несколько минут, ломая голову над этой проблемой, потом попросил у бармена телефонный справочник Рима. Он подал его мне, будто делая одолжение. Спросил, буду ли я еще пить. Я сказал, что пока нет. Я принялся листать справочник, ища фамилию Верони, но ее там не оказалось. Это еще ничего не значило. Он мог держать агентство под вымышленной фамилией. Тогда я прошел к телефонной будке у стойки бара и позвонил Джиму Мэттьюсу. Прошло какое-то время, прежде чем мой звонок разбудил его. «Господи, боже мой!» — воскликнул он, взяв трубку. «Ты что, не знаешь, что сегодня воскресенье, идиот? Я лег спать в 4 утра». «Перестань дуться», — сказал я. «Мне нужна кое-какая информация. Ты когда-нибудь слышал о Вероне, частном детективе, который занимается только особо важными делами и дерет за услуги страшно дорого?» «Нет, не слышал», — сразу же ответил Мэттьюс. «Ты неправильно записал фамилию. Я знаю в этом городе всех частных ищеек. Верони среди них нет». «А может, ты его как-то упустил?» «Даю голову на отсечение, что нет. Тебе дали не ту фамилию». «Спасибо, Джим. Прости, что вытащил тебя из постели». Я повесил трубку, прежде чем он принялся клясть меня. Я сказал бармену, что, пожалуй, выпью, вернулся со стаканом к своему столику и еще раз пробежал донесение. Было ясно, что из 15 человек, которых шантажировала Хелен, у меня у единственного был не только мотив, но и возможность убить ее. Я просидел там еще 5 минут, обмозговывая создавшееся положение. Затем допил виски и, чувствуя себя слегка навеселе, вернулся в кофейный бар. Сарти сидел на том же месте, где я его оставил, и вертел шляпу. Вид у него был все такой же удрученный. Он встал, когда я направился к нему, и сел только после меня. «Спасибо, что позволили ознакомиться с этим», — сказал я, протягивая ему бумаги. Он отпрянул от них, будто я сунул ему под нос африканскую ядовитую змею. «Это для вас, сеньор. Мне они не нужны». «А, да-да, разумеется, я и не подумал». Я сложил бумаги и сунул их во внутренний карман. «У сеньора Верони, вероятно, есть копии». Уголки рта у Сарти скорбно поникли. «К сожалению, да». Я закурил сигарету и вытянул ноги. Я вдруг перестал бояться, уже поняв, что за всем этим кроется. «Сеньор Верони богат?» — спросил я. Сарти поднял черные, налитые кровью глаза и вопрошающе посмотрел на меня. «Частный детектив никогда не бывает богат, сеньор», — сказал он. «Месяц работаешь, а потом 3 месяца ждешь работы». «Нет, я бы не сказал, что сеньор Верони богат. Вы полагаете, мы могли бы с ним договориться?» Сарти, казалось, раздумывал над моими словами. Он почесал покрытую перхотью макушку, нахмурился, глядя на стоявшую перед ним бронзовую пепельницу. «Как это договориться, сеньор?» «Скажем, я бы предложил ему выкупить эти бумаги. Вы ведь их читали?» «Да, сеньор, читал. Если они попадут к Карлотти, он может прийти к поспешному заключению, что в смерти сеньорины повинен я». У Сарти был такой вид, как будто он сейчас расплачется. «Такое, увы, у меня сложилось впечатление, сеньор. Именно по этой причине я и упросил сеньора Верони ничего не предпринимать 3 дня. Как вы думаете, высокое чувство долга не помешает Верони пойти на сделку со мной?» Сарти пожал толстыми плечами. «В моей работе, сеньор, приходится постоянно заглядывать вперед, чтобы быть готовым к любым неожиданностям. Я предусмотрел возможность того, что вам захочется утаить эти сведения от лейтенанта Карлотти, и намекнул на это сеньору Верони. Говорить с ним трудно, у него гипертрофированное чувство долга, но мы давние друзья, и я могу играть с ним в открытую. Мне известно, что он хочет купить виноградник в Тоскане. Вероятно, его удастся убедить. А вы не взяли бы на себя эту задачу?» Сарти, казалось, заколебался. «Вы мой клиент, сеньор. Когда у меня появляется клиент, я всячески ему помогаю. Это мое правило. Но это трудно и опасно. Меня могут привлечь к суду, и все же ради вас я готов рискнуть и удовлетворить ваше желание». «Ваши мотивы столь же убедительны, как и мотивы сеньора Верони», — сказал я. Он грустно улыбнулся. Я здесь для того, чтобы служить вам, сеньор. Как вы думаете, сколько может стоить виноградник в Тоскане? Спросил я, глядя ему в глаза. Вы не догадались спросить его? Он встретил мой взгляд совершенно спокойно. Я действительно коснулся этого вопроса. Кое-какие сбережения у сеньора Верони есть. Похоже, ему недостает половины требующейся суммы. 10 миллионов лир. 10 миллионов лир. Эта сделка разорит меня подчистую. Именно столько я скопил за 15 лет работы в газете. И за данную сумму он будет готов передать мне все копии этого донесения и ничего не сообщать в полицию. Не знаю, сеньор, но я спрошу. По всей вероятности, мне удастся убедить его. А вас не придется брать в долю? Я хочу сказать, не потребуете ли вы комиссионные за свои услуги? Спросил я. Честно говоря, уплатив 10 миллионов лир, я останусь без гроша в кармане. Если хотите получить навар, придется вам брать его с Верони. Ну, это можно устроить, сеньор, просто сказал Сарти. В конце концов, за работу мне заплатит сеньор Чалмерс. Вы, по-моему, упоминали, что гонорар будет приличный. Я хочу быть вам полезным. Довольный клиент — лучшая реклама. Мысли высокой пробы, — похвалил его я. Значит, вы посмотрите, что можно сделать. Непременно, сеньор. Думаю, часа через 2-3 у меня уже будут для вас новости. Вы будете дома в час дня? Я сказал, что буду. Я позвоню и сообщу вам, удалось мне уговорить его или нет. Он встал. Скорбно отвесил мне поклон, проковылял к выходу и ушел. Я не сомневался, что никакого сеньора Верони не существует, и что кто-то нанимал Сарти следить за Хелен. Не сомневался я и в том, что ежели уплачу 10 миллионов лир, они тут же осядут в кармане Сарти. Я не видел выхода, но его можно найти, будь у меня хоть немного времени подумать. Все зависело от того, сумею ли я выиграть время. Я вернулся домой и стал ждать. Сарти позвонил только в 2, когда я, уже весь взмокший, ходил взад-вперед по комнате. «Соглашение, о котором вы говорили, сеньор, успешно заключено», — сказал он, когда я снял трубку. «Вы готовы выполнить условия в среду утром?» «Раньше четверга ничего не получится», — ответил я. «Мне придется продавать это, не телефонный разговор, сеньор», — прервал меня Сарти, и в его голосе зазвучала вдруг тревога. «Подобные вопросы неблагоразумно обсуждать по телефону. Хорошо, пусть будет четверг. Вести дело с вами наш партнер поручил мне. В четверг в полдень я зайду к вам». Я сказал, что буду ждать его, и положил трубку. Следующий час я провел, выкуривая сигарету за сигаретой и рассматривая сложившееся положение с разных точек зрения. Начни я, что называется, специально искать приключений на свою голову, и то не оказался бы в такой переделке. Раздумывая над этим делом, я понял, какой я был дурак, что сразу же, когда обнаружил тело Хелен, не позвонил в полицию. Сделай я это, и Карло бы не успел подвести часы Хелен и подтасовать все остальные улики против меня. Вернись я на виллу, чтобы позвонить в полицию, и я бы нашел оставленную для Хелен записку раньше, чем туда попал Карло. Я сказал себе, что выбраться из этой переделки зависит целиком и полностью от меня самого. Времени оставалось в обрез. В четверг, если только я не найду какого-нибудь способа разделаться с Сарти, мне придется передать ему все свои сбережения до последнего цента. А в пятницу, если только я не сумею доказать, что Хелен убил Карло, мне придется везти в Ниццу партию наркотиков. Улик против Карло у меня почти никаких. 2 окурка от манильских сигар, один из которых я нашел на вершине утеса, другой у него в комнате. Чтобы предъявить ему обвинение в убийстве, этого явно недостаточно. А что еще? По телефонному номеру, нацарапанному на стене, я мог доказать, что Хелен знала Майру Сетти.

Никого еще не арестовали? Пока нет. Такие дела быстро не делаются. Да-да. Я подумал, не сказать ли ему, что Чалмерс требовал затянуть следствие, но решил, что это ничего не изменит. Как насчет квартиры сеньорины Чалмерс? Вы еще не закончили? Закончил. Я как раз собирался вам сказать. Ключ у портье, охрану я снял утром. Ну что ж, тогда я постараюсь поскорее ее освободить. Вы обратили внимание на телефонный номер, нацарапанный на стене в гостиной? Ну еще бы. Без особого интереса ответил Карлотти. Мы его проверили. Это номер сеньорины Сетти, подруги сеньорины Чалмерс. А вы знаете, что Майра Сетти, дочь Фрэнка Сетти, которого вашим ребятам вроде бы полагается разыскивать? Помолчав, он холодно сказал: «Я это знал. А то я подумал, что вы могли упустить это из виду», — сказал я и положил трубку. Карло ждал меня в Паскуале-клубе, пил вино и курил манильскую сигару. Он помахал мне, и я направился к нему через пустой зал. «Что тебя тревожит?» — сказал он. «Выпьешь?» — я покачал головой. «Ты сказал, если я буду играть с тобой, ты будешь играть со мной. Ну что ж, покажи себя». Пока я рассказывал ему о Сарте, он, пуская дым к потолку и полузакрыв глаза, откинулся со стулом назад. «Старина Чалмерс велел мне нанять частного детектива, чтобы тот покопался в прошлом его дочери. Я не думал, что Сарти будет копать так глубоко. Он откопал меня». Карло посмотрел на меня. На лице никакого выражения. «Ну и что?» «А то, что он шантажирует меня, требует 10 миллионов лир. Если я не уплачу, он передаст собранную информацию полиции». «Насколько это опасно?» — спросил Карло, еще дальше откидываясь назад вместе со стулом и почесывая подбородок грязным пальцем. «Да хуже некуда. Если это попадет в полицию, мне крышка. 10 миллионов лир у меня нет. Хочешь, чтобы я смотал для тебя в Ниццу? Немедленно сделай что-нибудь». «Что, например?» «Это уж смотри сам. Ты же не отстегнешь 10 миллионов, правда?» Он запрокинул голову и заржал. «Шутишь?» Он отпустил стул, и тот с грохотом, от которого содрогнулась вся комната, упал на пол, а сам встал и сгорбился. «Идем, корешок, поглядим на это дерьмо. Я живо приведу его в чувство. Его, вероятно, нет на месте. Мне не очень хотелось встревать в это дело. Загляни к нему в контору завтра. Я бы пошел с тобой, да завтра мне надо быть в Неаполе». Он взял меня своей лопищей под руку, больно ее стиснув. «Он будет на месте. Сейчас время кормежки. Идем, идем, корешок. В беду-то ты попал. Вместе его и проучим». Он первым вышел из бара и пересек тротуар, направляясь к запаркованному Рено. Мы уселись, машина рванулась от бордюра. «Контора наверняка закрыта», — сказал я, вздрогнув, когда Карло чуть не сшиб мужчину и женщину, которые переходили улицу. Высунувшись из окна, Карло обложил их как следует, потом втянул голову назад и одарил меня своей звериной улыбкой. «Я знаю, где живет этот ублюдок», — сказал он. «Мы с ним обделывали вместе кое-какие дела. Он меня любит. Для меня он сделает что угодно». Я сдался и больше не сказал ни слова. Остановились мы у многоквартирного дома на Виа Фламиния Нуова. Карло вышел из машины, пересек тротуар, толкнул входную дверь и поднялся по лестнице, перешагивая через 3 ступеньки сразу. Остановился он у побитой двери с приколотой визитной карточкой Сарти. Карло нажал большим пальцем кнопку звонка и не отпускал. Секунд через 5 дверь осторожно приоткрылась. Прежде чем Сарти попытался захлопнуть ее, я увидел его жирное небритое лицо. Карл был готов к этому его маневру, стукнул коленом по филенке, дверь ударила со Сарти, он отлетел и упал, жалобно тявкнув от страха и боли. И так я остался сидеть на полу холла. Карл вошел, пропустил меня и пинком захлопнул дверь. Потянувшись, он схватил Сарти за галстук и поставил на ноги. Галстук туго натянулся на толстой шее, лицо у Сарти побагровело. Он вяло и назад. Накрытый к обеду, и оба, Сашки и стол, упали на пол. Я стоял и смотрел. Сунув руки в брюки и насвистывая себе под нос, Карло прошел в комнату. Сашки сидел посреди остатков погубленного обеда. Лицо у него было бело-желтым, налитые кровью глаза выскакивали из орбит. Карло подошел к окну, сел на подоконник и улыбнулся Сарти. «Слушай, толстяк, этот парень мой кореш». Он ткнул большим пальцем в мою сторону. «Если кто и будет вымогать у него деньги, так это я. Повторять я не собираюсь». «Сечешь?» Сарти кивнул. Он облизал губы, хотел было что-то сказать, но слова не шли у него с языка. «У тебя много чего на него написано, так?» — продолжал Карло. «Принеси все завтра ко мне на хазу. До единой бумажки, сечешь?» И снова Сарти кивнул. «Если хоть что-то попадет в руки фараонов, тогда кое-кто намекнет им о работенке, что ты обтяпал во Флоренции. Усекаешь?» Сарти кивнул. По лицу его застроился пот. Карло посмотрел на меня. «Все в порядке, корешок. Этот ублюдок тебя больше не побеспокоит. Фирма гарантирует». Я сказал, что это меня вполне устраивает. Карло ухмыльнулся. «Ну и лады. Ради друга готов на все. Играешь со мной, и я буду играть с тобой. Иди себе и веселись. А мы с толстяком немного посидим». Глаза у Сашки до того выпучились, что я подумал, теперь-то они точно вылезут из орбит. Он замахал мне толстыми грязными руками. «Не оставляйте меня, сеньор!» — взмолился он голосом, от которого у меня мурашки побежали по спине. «Не оставляйте меня с ним одного!» Жалости к нему я не испытывал. «Пока!» — бросил я Карло. «До встречи!» Спускаясь по лестнице, я услышал звук, похожий на писк перепуганного кролика. А оказавшись на улице, я обнаружил, что весь обливаюсь потом. Часть 11. И только уже в машине, по дороге домой, до меня дошло, что я так и не узнал фамилии клиента Сарти, который подрядил его следить за Хелен. А это надо было непременно узнать. Я хотел было вернуться и заставить Карла выдавить из Сарти эти сведения, но по зрелом размышлении решил этого не делать. Зачем давать Карла лишнюю информацию? Проезжая неподалеку от конторы международного сыскного агентства, я решил рискнуть и попытаться раздобыть эту информацию самостоятельно. По крайней мере, в такое время, воскресенье, в 3 часа пополудни, это было довольно безопасно. Я оставил машину на боковой улочке, вытащил из багажника монтировку и отвертку, спрятал их в кармане плаща и быстро направился к зданию, где размещалась контора. Международное сыскное агентство располагалось в конце коридора и занимало 6 комнат, света за матовыми стеклами дверей нигде не было. Я прошел вдоль дверей, легонько постукивая по каждой, но на мой стук никто не отвечал. С дико стучащим сердцем я вытащил монтировку, вставил ее между дверью и косяком и слегка надавил. Замок сломался без особого шума, и дверь растворилась. Я вошел в пустой кабинет, закрыл за собой дверь и огляделся. Кабинет принадлежал одному из руководящих работников. Через сообщающуюся дверь я прошел в следующий кабинет, и только в 4-м я нашел то, что искал. У стены стояли в ряд шкафы для хранения документов. Я выбрал ящик, помеченный буквой «Ч», и с помощью отвертки и монтировки сломал замок. Минут 10 я просматривал одну за другой лежавшие в ящике папки, но папки с фамилией Хелен на ней не нашел. Озадаченный, я сделал шаг назад. В выдвижных ящиках было столько папок, что просмотреть их все было бы просто невозможно. И тут мне пришло в голову, что Сарти, вероятно, держит папку Хелен отдельно от остальных. Я прошел в 5-ю комнату.